Глава 17. Прощание. И надо было с кем-то поговорить. Нет, надо было с кем-то поговорить, не с кем-то, а с ней. Давно надо было поговорить, не придумывать всякие глупости с письмом, а поговорить. Дураком надо быть, чтобы на письма надеяться. Только что сказать? Едва я начинал думать про это, как всякая решимость пропадала. Все придумываемые слова представлялись глупыми, пустыми, неправильными. Их говорят тысячу раз каждый день, и они уже обветшали, но их все равно говорят всякие упорные безумцы. А я ведь не дурак, не дурак. Мы встретились возле кооперативного техникума, у клумбы, там, где памятник Есенину. Я пришел первым, а до меня прошел дождь, и от этого казалось, что Есенин плачет. По лицу у него текли ручейки, и я стал думать, это так оно получилось или так задумано? И то, и другое мне не нравилось, потому что и с тем, и с другим я встречался уже. Потом показалась Саша. В строгом костюме, с галстуком и небольшим портфелем. Помахала мне, подошла. «Ну, чего тебе еще?» спросила. «Как это? Что значит...» «Так, мне надо идти». Она как-то оглядывалась постоянно. Раньше она не оглядывалась, а теперь вот. И на меня не очень смотрела. Что-то изменилось. Она изменилась. Я ее почти не узнавал. Прическа и та. «Я хотел поговорить». «Как дома?» перебила Саша. «В каком смысле?» не понял я. «Ну так, вообще». «Ну, как обычно. Терпимо. Но что-то... Мать совсем дурой стала». И вдруг Саша влупила мне пощечину. Резко так, с размаху. Не пощечину даже, а плеуху, так что у меня голова дернулась. И больно было. «Эй!» — только и сказал я и огляделся. Саша треснула меня еще раз, но уже не так сильно. «За что?» глупо спросил я. «А ты не понял?» «Нет». «На самом деле не понял. Я уже ничего не понимал». «За мать», — пояснила Саша. «Но она ведь... она...» Я начал злиться и... «С какой-то стати она меня отчитывает?» «Она лицемерная», — сказал я глупо. «Она...» «Лицемерная?» — повторила Саша. «Что ты вообще понимаешь? Она у тебя прекрасная. У тебя прекрасная мама». «Да ладно, прекрасная». Я растерянно потрогал щеку. «Этот их дурацкий цирк». «Да все вообще дурацкий цирк!» Вдруг почти крикнула Саша. «Все! И все клоуны!» «С чего это она вдруг? Я вообще ничего...» «Клоуны!» Лицо у Саши вдруг сморщилось. «Злые клоуны, глупые клоуны, подлые клоуны, предатели! Не могу уже!» «Да ты чего?» — удивился я. «Ты что? Все же будет хорошо!» «Все предатели!» — шепотом сказала она. «Все!» И вдруг я увидел, что Саша плачет. По-настоящему. Навзрыд. То есть она не рыдала, конечно, и лицо у нее как-то замерло и перекосилось немного, и слезы текли вот как раз как у Есенина. И синяя тушь. Два ручейка. «Ладно», — сказала Саша, вытерла лицо платком. «Ладно, надо дальше как-то». И поглядела на меня. И глаза у нее тоже были синие. «Ты, Игорь, меня, пожалуйста, прости», — сказала она. «Да за что?» «Прости». Саша шагнула ко мне и вдруг поцеловала меня в губы. Больше она ничего не сказала. Снова вытерла лицо и ушла. А я побоялся за ней пойти. Почему-то.